Глава 26, в которой читатель убеждается, что Филипп Сергеевич был неправ, утверждая, что в Шабарше никому ни до кого нет никакого дела. В этом городке, освещенном пятнами на солнце, особенно неприятен был однообразный, шелестящий, непрерывающийся гул. Правда, днем его трудно было заметить, он как бы растворялся в звуках пролетавших самолетов, в шуршании машин, в шарканье пешеходов. Однако он все-таки мешал Филиппу Сергеевичу, когда рано утром, еще до приема, он снова явился в дом Леона Спартаковича и занял наблюдательный пост в кабинете секретаря под шкафом. Не прошло и 10 минут, как он навострил не только уши, но, если можно так выразиться, и глаза, потому что за столом, на соответствующем месте, появился не секретарь, а странное существо, похожее на птицу. Дело в том, что в мире животных, кот этого не знал, существует птица, внешность которой убедительно доказывает, что все секретари в мире чем-то похожи друг на друга. Голова его, или ее, была украшена кисточками, похожими на кисточки для клея, а за ушами торчали гусиные перья, которыми, как известно, столетиями пользовались канцеляристы всех времен и народов. Остренькие кисточки, впрочем, висели и над глазами, заменяя брови. Голова этой птицы-секретаря была надменно втянута в узкие плечи, плоские глаза глядели недоверчиво, и вся скучная неискренняя внешность, от горбатого клюва до цепких лап, крепко стоявших на полу, как бы говорила: «Как вы там не вертитесь, а без нас, секретарей, вам не обойтись». Вот какую личность, впрочем, облаченную в длинный черный сюртук и щегольские серые брюки, увидел за конторским столом наш Филипп Сергеевич. Звали личность, как это вскоре выяснилось, Лука Порфирьевич, редкое, однако чем-то внушавшее известное почтение имя. Первое дело, которым он неторопливо занялся, было связано с тем обстоятельством, что на его похожем на птичий клюв носу не держались очки. С помощью расплавленного сургуча он надежно укрепил их и, задумчиво почесавшись, нажал кнопку звонка. Тот самый добродушный толстяк, который показал нашим путешественникам, где находится гостиница «Отдохновение души», боязливо на цыпочках вошел в комнату и низко поклонился секретарю. И на этот раз он был туго набитым портфелем. «Доброе утро, Лука Порфирьевич», — сказал он, осторожно поставив портфель на пол. «Здравствуй, Жабин», — равнодушно ответил секретарь. «Ну что, надоело?» Толстяк скорбно вздохнул. «Уж так надоело, что больше силы нет». «А ты держись. Не до кукой города берут». «Вот уж как люблю раков. А вчера посмотрел на нее и подавился. Еле откачали. Главное, что бабе уже 50 лет. Она же, нельзя не сказать, свое отжила». «Ну, смотри, Жабин, потом не жалей. А то приходит всякий тут, просит ликвидировать, а потом плачется. Ведь один останешься». У толстяка забегали глаза, и кот, с изумлением слушавший эту более чем странную беседу, заметил, что круглый зад его так и заходил ходуном. «Почему уж один?» — спросил он. «У меня есть и племянница, и, между прочим, отличная хозяйка. Пончики жарит объедение. Кончила курсы кройки и шитья». «Знаем мы этих племянниц», — заметил секретарь. «Лука Порфирьевич», — толстяк сложил ладони, — «как перед истинным Богом, ведь она даже и не почувствует ничего. Другое дело, если бы она была на государственной службе и, как положено, превратилась бы постепенно в какой-нибудь документ, я так и быть дождался бы, что поделаешь. Так ведь она, сволочь, домохозяйка. Она трудовую книжку никогда в глаза не видела. И здорова!» Толстяк закатил глаза. «Еще 50 лет проживет. Дозвольте, Лука Порфирьевич. А я вас отблагодарю. Все ее побрякушки на другой день после поминок будут как пить дать у вас. А между ними, кстати, есть колечко с таким бриллиантиком». «Колечко», — проворчал секретарь. «Небось, стеклышко какое-нибудь». «Лука Порфирьич», — положив руку на сердце, сказал толстяк, — «благородное слово честного человека 1,5 карата». Секретарь почесал пером свои кисточки над глазами и задумался. Ну, само собой, после того, как она, так сказать, бог булды, никакой анатомии, вскрытия тела и прочей там науки, — одними губами прошептал толстяк. — И почему ж только колечко? В виде признательности я вам... Толстяк открыл портфель и к однообразному шуму, который заинтересованный Филя почти перестал замечать, прибавилось легкое шуршание. Секретарь неторопливо пересчитывал деньги. «Ладно», — проворчал он. Но тут же острый хохолок над его узким лбом встал, как клинок, выдернутый из ножен. «Но если...» — он показал на потолок. «Если его высокопревосходительство узнает, ты знаешь, что я с тобой, гадина бесхвостая, сделаю?» «Господи!» — охнул толстяк. «Неужели же я себе враг?» Секретарь успокоился. «Договорились», — сказал он, и, открыв ящик, смахнул деньги со стола. Толстяк пятясь ушел, но прежде чем пригласить нового просителя, Лука Порфирьич, разинув клюв до ушей, с упоением погладил себя по неряшливым, упавшим на лоб косматым прядкам. Он смеялся, и это было страшно. Новый проситель явился, и кот, который в уме повторял первый разговор, почти не запомнил второго. Речь шла о споре с попом, который отказывался назвать новорожденного Ричардом Львиное Сердце. Секретарь приглашался присутствовать при крещении в качестве крестного отца. «300?» — скучно сказал Лука Порфирич. «Да ты же, помнится, говорил, что родилась девка». «Оказалось, двойня. Девку вчера отпели». Секретарь вопросительно поднял брови. «Двоих трудно прокормить, Лука Порфирич. А потом она ведь была как собачка с зубками. А где же видно, чтоб детки рождались с зубками? И не то, что 2-3, а полный набор. И с хвостиком». «Врешь ты все, 500. «Лука Порфирич, где же взять?» «Иди, где ты убийца, иди. Придумает тоже, с хвостиком». Кот просидел в конторе целый день и убедился в том, что секретарь, как говорится, дело не делал, но от дела не бегал. Перо он брал только, когда записывал доносы, и в этих случаях не ему платили, а он платил. И, надо полагать, немало.